Ну и конечно же не стоило забывать, что Дзинч куда более комплексная и сложная сущность, чем просто воплощение всех смертных лжецов. В себя темные боги вмещали куда больше граней наших душ, порой даже самых неожиданных и непредсказуемых. Любая попытка приписать им что-то одно изначально была обречена на провал. Тем временем я вышел из-за спины демоницы и оглядел серый холм, на котором стоял полуобрушенный особняк. Из типичных декораций, свойственных владениям Дзинча, здесь были разве что светильники с радужным огнем и лазурные сорняки, пробивающиеся сквозь серость, которой был прах и пепел надежд самой демоницы. Это был подарок Дзинча для своей верной марионетки. Я бываю здесь не очень часто, предпочитая блуждать как по варпу, так и по мирам смертных в поисках знания и возможностей, что помогут мне отомстить или хотя бы как-то навредить Дзинчу. Поэтому место выглядит довольно заброшено, пояснила демоница, после чего начала подниматься на холм. Но в целом здесь безопасно, об этом месте также мало кто знает, как и чего-то ценного здесь нет. Поэтому тут можно спокойно отдохнуть, а мои защитные чары в случае чего заранее заметят незваных гостей. Путей отхода тоже множество, но и для глухой обороны здесь есть все необходимое. Неплохо. Так значит, у тебя вроде как есть идеи, почему у Дзинча поехала крыша, а у тебя есть куда больше информации, кивнула демоница. Будем разбираться. Глава 62. Тени играли на стенах и позабытые мной голоса шептали в темных уголках просторной комнаты особняка. Наверное, когда-то здесь была гостиная и хозяйка принимала здесь своих гостей. Для этого здесь имелся просторный стол и стулья в центре, изысканная мебель была слегка ветхой, но со своей задачей справлялась. Чуть дальше, в темном угле находились кресло и диван. Там же стоял сундук с пока что неизвестным мне содержимым. Довольно приятное место, если бы не тусклый свет душ, отбрасывающий странные тени. Я сидел за столом и держал в правой руке хрустальную кружку, вечно полную пива, а в левой находились карты. Напротив меня сидела черная тень и тоже держала карты. С демоницей мы общались довольно долго и обсудили множество моментов. Многое мне удалось прояснить для себя, оплатой тому стала практически вся информация касательно бесед с Дзинчем. В них демоница хотела найти подсказку, но кажется, у нее это не удалось. Но вернемся к тени, которая сделала свой ход и забрала карту. «Заходная», — произнес я и швырнул еще две карты ей. Тень на мгновение застыла. К слову, тень была объемная и скорее правильно было бы ее назвать человекообразной и объемной тьмой, но я не особо парился и называл ее просто тенью или же обращался по имени, а была она душой Мордрида. Раньше она принадлежала Дзинчу, однако пропустив через нее и ее прошлое тысячи кандидатов до полного слияния добрался только я, и после этого связь с ней достигла максимума и фактически его душа полностью слилась с моей, став если не неотъемлемой частью, то крайне важной и значимой. Но почему это удалось сделать лишь мне? Предположение напрашивалось само собой, я был больше всего похожий на Мордрида, как бы это ни было неприятно. Ну и конечно, вероятность удачи тоже не стоило отрицать. Другие кандидаты, попав в прошлое, шли вразрез с ним. В результате поток варпа разрывал их, ведь прошлое уже случилось и поменять его было нельзя. Любое отклонение фактически уничтожало душу. Это можно сравнить с попыткой встать на пути водопада. В результате большинство кандидатов погибало куда раньше, чем покидали Камелот. Плюс даже если схожесть с самим Мордридом была высока, а чаще всего она была высока, ведь Дзинч умело подбирал кандидатов, то все равно многие кандидаты умирали куда раньше из-за эффекта бабочки. Кто-то сдох от ведьмы, другие не пережили суда, третьи отказались принимать помощь демона и оставались верными человечеству. Но путь Мордрида подразумевал то, что он продал душу Дзинчу, взял его силу и дошел до самого конца. Конечно, полного совпадения достигнуть мне не удалось. Так, например, Мордрид тоже решил создать алкогольный бизнес, но добивался все тяжким трудом, обидными ошибками, и успехи его отличались от моих. Однако в целом я не сильно отклонялся от потока, что позволило мне стать подходящей призмой. В свою очередь, благодаря мне Дзинч получил иную точку зрения, но узнать всей правды все равно не смог. Очень многое скашивалось влиянием второго легиона, так и император своей волей отрезал самое главное от его взора. Ни одна из его марионеток не могла точно сказать, что именно произошло на Гириллиане. И хоть все указывало на смерть второго и одиннадцатого легионов, но Дзинч сходил с ума и отказывался верить в это. Он знал, что при осаде Терры эти легионы не появились, что на самой Гириллиане не осталось ничего живого, и история двух легионов прервалась там, но он рвал и метал, погружаясь все больше в безумие и считал, что нечто было упущено. Кроме того, и будущее начало сгущаться. Другие боги давно обратили свой взор на Кадию. У них все было, но все же нужно было развлечение, которой могла стать вторая осада. Да, что с ней, что с без нее, по факту темные боги становятся все сильнее, однако нет предела совершенству. Поэтому во все больший мрак погружалось человечество. Но Дзинч считал, что нужно подождать и подготовиться. Он видел, что император становился сильнее, во многом из-за самого же Дзинча. А если что-то было упущено, то надо было быть осторожными. Но никто его не слушал, ведь даже он сам считал, что бредит. И копились силы, совращенные примархи готовились захватить всю галактику, на руинах которых они продолжат сражаться уже только между собой. Во многом в этом стоило винить Слоаниш, которая за все это время стала крайне опасным игроком. Смеяться над ней Дзинч порой даже боялся, ведь ее озлобленность уже выходила несколько раз богом. Темный князь вырос и заслужил право называться одним из четверки. Тем временем Мордрид швырнул карты, он не понимал, что такое заходное, и искренне считал, что я мухлюю. Я же был в шоке, что кто-то мог не знать элементарных правил столь популярной игры. Впрочем, 2 вольтов на погоны я ему оставил, и на этом наша игра закончилась. Мордрид стал частичкой меня, однако из-за полного слияния он сохранился крайне четко, обладал своей волей, мыслями и убеждениями. Да, полноценной личностью он все же не был, однако сам факт подобного пугал. Но пока что поглотить меня он не мог или, может быть, не хотел, я не знал, но подводные камни перерождений требовали скрупулезного изучения, которым я занимался в отсутствие демоницы. Так, например, душа Ликса и безымянного гвардейца тоже оставались со мной. Однако душа Ликса была довольно слаба, он был словно отпечаток и не проявлял какого-то интереса к происходящему. Безымянный гвардеец скорее являлся и вовсе слабым отголоском, настоящей тенью, которая просто была и бесцельно бродила то там, то здесь, в данный момент снаружи особняка среди цветов. Он словно искал покоя, которого никто не мог ему дать. Смотря на него, я ощущал привкус отчаяния, в которое был загнан мобилизованный юноша, не прошедший подготовки и брошенный на передовую в качестве пушечного мяса. Радовало и то, что моя личная сила тоже росла. Это касалось не только воли, но и того, что все то, что пережил Мордрид, пережил и я. Таким образом, к этому добавлялось и мое прошлое, что в сумме давало мне большую силу. Речь не о каком-то параметре, как в компьютерной игре, скорее о совокупности факторов, о воле и опыте, который ложился в основу воли. Подавить меня один на один, вероятно, не сможет ни одна из теней, если, конечно, я не попаду в тело альфа-псайкера, который просто меня сожрет, или еще какой-нибудь дряни. Однако что будет, если тени объединятся? Мордрид действительно был опасен и уже доставлял проблем. К тому же он дворянин с амбициями лидера. Благо он пока что сам не понимает этого и находится только в процессе осознания происходящего, что видно по его смятению. Но вскоре он начнет пытаться общаться с другими тенями, которые не ответят. Зато ответить могут другие. О, лазурь вернулась. Прощебетала птичка, которая все это время летала повсюду и изучала все. Лазурью она начала называть хозяйку этого особняка, эту 2-метровую демоницу. Настоящего имени демоница, конечно же, не раскрыла. Подобную информацию в варпе не раскрывал никто, и глупо было спрашивать об этом или надеяться получить ответ. Как и о прошлом, никто старался не расспрашивать, хотя очень многим были связаны древние и не очень демоны. Впрочем, всю правду знал лишь Дзинч, частью которого в той или иной мере являлось все, что родилось или родится на его владениях. «Интересно, что же я пью, если нахожусь в нематериальном мире?» – задумался я, делая еще один глоток из хрустальной кружки. «Ведь все это вокруг лишь попытка моего разума и души придать хаосу очертания. Не забывай, что варп – это отражение, своего рода тень. Хаоса как такового не существует, есть отсутствие возможности узреть порядок», произнесла Лазурь и уселась напротив меня, пока Мордрид начал копаться в сундуке. «Я побывала на Гириллиане. Там ничего нет. Этого не может быть. Может, ты перепутала название, или есть несколько систем. Я точно проверила то самое место. Там мертвый мир вечного огня, кора планеты уничтожена. Также там нет отголоска темных богов или причин их интереса. Я бы почувствовала какой-то могущественный артефакт или присутствие примарха, способного одолеть демон-принца. Как и нулевого поля, способного скрыть такую силу, там тоже нет. Иначе бы пространство вокруг было бы искажено. Там пусто, Просто пусто. Значит, они как-то сбежали. Скрытно и незаметно. При помощи императора. Только это может объяснить причину безумства Дзинча. Только это может нарушить все его планы. Просчет и ошибка. Я считаю, 2 и 11 выжили и... Факт их уничтожения подтвержден 3,5 богами, покачав головой, произнесла Лазурь. А скоро будет и 4, когда приступ паранойи Дзинча закончится. Тогда почему? Потому что Дзинч больной и непредсказуемый, он уже переигрывал самого себя, это тот же случай. И тебе не следует скатываться за ним в паранойю. Я отказываюсь в это верить. Ну ладно, не верь. Лучше расскажи мне, как ты собираешься отомстить Дзинчу. И ты еще называешься Дзинча больным? Закатил я глаза и откинулся на спинке стула, попивая свое бесконечное пиво. Он бог, Лазурь, темный властелин своего подземелья. Ты буквально родилась в момент очередного приступа его шиза или чего там. На что ты намекаешь? Не лезь, дура, он тебя сожрет. А меня и подавно, так что и о мести я не думаю. Тем более за что мне ему мстить? Разок он меня искусить пытался, но типа мне что после этого каждому маркетологу мстить? К тому же благодаря ему я теперь типа бессмертный. Могу перерождаться, набираться опыта и делать свою жизнь лучше, попутно, конечно, выполняя безумные поручения Дзинча. Вроде возвращения в прошлое, где я походу реально мог сдохнуть, если бы не решил открыть пивной завод. Эх, в очередной раз пиво спасло всех от невообразимой беды. Так и знал, что не нужно было брать вот эти ваши мечи, посохи, баб. А мне он предлагал неуязвимый доспех и горн переломного момента. И что ты взяла, горн? Благодаря ему мне удавалось изменять ход сражения, и некоторое время даже другие высшие демоны считали меня непобедимой. И чем все закончилось? Сначала ты еще раз опишешь последние минуты своей жизни в теле Мордрида. Да что там описывать, не помню я ни хрена. Ослепительный свет чуть не сжег меня дотла. Эта мощь была настолько огромной, что даже кусочки души плавились, из-за чего у меня, кстати, появились пробелы в памяти. Но вроде как, бог-император пришел и решил все проблемы, спася наших рыцарей и часть своих сыновей с метками 2 и 11, добавил Мордрид из темного угла. Я так все запомнил. Разве? По-моему, все рыцари сдохли же. Нет, нахмурился я, ведь целостность памяти была далека от идеальной из-за слишком сильного психического влияния. Или это я где-то накосячил? Гарет выжил, Персиваль, но в моей вариации, то есть объективной реальности, жив был и Ланселот, получивший ранение. Он продолжил командовать нами вплоть до последней битвы, когда к нам присоединились космические волки и могучие титаны, под ногами которых мы казались букашками. Хаэма, я вроде как мельком слышала, что уничтожен был почти весь 11-й легион и никого спасти не удалось, добавила Лазурь. У Дзинча имелись и души космодесантников 11-го, он несколько раз проверял эти моменты еще при мне, используя подобные тебе души. Да уж, теперь еще и показания расходятся. А чисто технически, мог ли кто-то изменить память Мордрида? Например, сам Дзинч в приступе шизы, направив кружку на Мордрида, спросил я, а затем направил ее на Лазурь. Или может быть он уже тогда начал сеять смуту в тебе, чтобы таким образом повлиять на меня сейчас? Ты нажрался, что ли? Но что самое главное, могло ли воспоминание императора изменить мою память? Кто дал тебе эту кружку? В варпе нельзя напиться. Дзинч, это моя награда, которую мы случайно выбрали с птичкой. Лазурь уже открыла была рот, после чего хапнула воздуха, видимо, решив сказать куда больше, чем изначально планировала, но в конечном итоге просто замолчала, решив вообще не комментировать подобное и окрестив меня невменяемым. «Ладно, мне становится скучно», — зевнул я, ведь делать было нечего, а лично запустить процесс перерождения не получалось. «Что будем делать? Паранойя Дзинча, новые возможности для его слуг, коими мы так или иначе являемся, вне зависимости от наших желаний». Несмотря на свою ненависть по отношению к Дзинчу, Лазурь мыслила довольно трезво и понимала, насколько высокую планку поставила перед собой. «Пока он не видит, я собираюсь посетить голубых песцов». «Хех, голубых этих самых, что ли? Твой примитивный юмор неуместен в данной ситуации», — осудительно добавила Лазурь. «Также ты можешь знать их под именами лазурные маговиды, странствующие чаробратья или квесторы Дзинча. Они являются голубыми ужасами». Фактически младшие рядовые демоны, однако их роль ее трудно переоценить. Первый раз слышу. Зачем тебе с ними встречаться? Лазурь ухмыльнулась и запрокинула голову назад, шея ее удлинилась, лицо вытянулось и стало напоминать хищную птицу, пока сама кожа покрылась сверкающей чешуей. Вздрогнув всем телом, она пронзительно вскрикнула, после чего затрясся весь особняк. В следующую секунду с небес обрушился хрустальный дождь. Твердые капли разбивались о землю и крышу, после чего превращались в пыль, разносимую завихрениями по всем владениям Лазури. А затем Лазури снова стала нормальной, или вернее скрыла свою истинную сущность за иллюзиями. Я же почувствовал, как варп насытился магией до предела. Вероятно, таким образом Лазурь перенаправляла потоки энергии и заряжала свои защитные чары. После она встала со стула и потянулась, разнося хруст своих костей по всем комнатам. Нам стоит поспешить, битвы гремят во всем имматериуме, и те пути, которыми я хотела пройти до песцов, могут стать опасными. Другие искать у меня нет желания. Идешь? Ты не ответила на вопрос. И то верно. Впрочем, ладно, будешь должен. Можешь не рассказывать, если тебе это не нужно. Безразлично ответил я и пожал плечами, планируя сидеть здесь с хрустальной кружкой хоть целую вечность. Эту историю все равно и так знают всем, но за свой дерзкий язык ты расплатишься сполна, хищно оскалившись, произнесла Лазурь и обнажила на мгновение свои клыки. Но не сегодня. Внимательно тебя слушаю. Когда-то давно или не очень, смотря относительно чего мы мыслим и какую точку отсчета берем за истинную, в имматериуме гремела жестокая битва между богами. О причинах ее мало что известно, но вероятно Слоаниш, набравшись сил, смогла объединить Кхарна и Нургла ради общей цели, ради свержения Дзинча. «Продолжай», — произнес я и сделал еще один глоток, с любопытством следя за каждой эмоцией Лазури. Говорят, итогом той битвы стало само появление магии, хотя это противоречит роли Слоаниш в той битве, ведь магия появилась куда раньше. Хотя, возможно, мифы ошибаются и приукрашивают, а речь шла об усилении магических способностей простых смертных. Точно сказать нельзя, и, наверное, только сами боги знают, что тогда произошло. Ближе к делу. Так или иначе, враги Дзинча своего добились. Архитектор судеб был сброшен с вершины бесконечных гор, а достигнув земли, он разлетелся на бесчетное число осколков. Эти осколки и стали заклинаниями, что разлетелись по мирозданию. Сам Дзинч тогда лишился огромной части своей силы. После он создал голубых песцов, что должны были собирать эти осколки, записывая каждое заклинание. Но так или иначе, в тот день Дзинч проиграл и умер. И я хочу узнать о тех событиях все. Ладно, звучит интересно. Куда идти? Глава 63. Ну и где мы? А главное, где эта гадина? Зараза, как ляхов-сусасин, ругался я, пытаясь найти Лазурь. Я шел прямо за ней, шаг в шаг, но каким-то образом моргнул, и все. Теперь я стоял в чистом поле, надо мной буря вихрей магии, а вокруг то и дело взрывались заклинания от демонов, устроивших резню между собой. И ведь каждое заклинание было в разы опаснее любого артиллерийского снаряда во многом из-за своей максимальной непредсказуемости. Вихрь магии мог просто подарить тебе третью руку или же вывернуть тебя наизнанку, стать причиной психоза или экстаза. Могло произойти что угодно, в том числе ничего. «Это фиаско», — добавила птичка, сидя у меня на голове и тоже не особо ориентируясь в искажающемся пространстве. И вот, с одной стороны, я был слугой Дзинча, и вроде как высшие демоны не особо желали меня трогать, дабы не навлечь на себя гнев архитектора судеб. А с другой, прямо сейчас в хаосе рождались и умирали тысячи или даже миллионы мелких сущностей, которые в силу своей тупости плевать хотели и на Дзинча, и на то, чей я там слуга, и вообще на объективную реальность, а также на всякие последствия. Порой они, словно лемминги, даже прыгали в эпицентр магических бурь, где их разрывало на кусочки, и после чего из их отголосков рождалось что-то новое. «Ну вот, они идут ко мне», — пробурчал я, ускоряя шаг и веря, что смогу как-то убежать от мелких демонов. Но куда-то там, каждый второй шаг вел меня либо в левую или правую сторону, либо вообще разворачивал лицом к этим тварям, сводя на нет мои попытки сбежать. При этом сами демоны так-то ориентировались немногим лучше меня, однако из-за своего количества они до меня точно доберутся. «Ладно, уродцы, хотите сдохнуть, сдохните. Я не гордый, всех перережу». Отринув попытки сбежать, я остановился, и птичка тут же помогла создать хрустальный меч. Тут же мной была принята заученная за многочисленные уроки фехтования стойка, меч оказался выставлен вперед и засверкала его поверхность, в которой сияла сила магии. Замерев, я внимательно смотрел за приближающимися противниками, которые будто делали прыжки в пространстве, когда выходили за рамки моего трехмерного восприятия. В то же время птичка продолжала накладывать на хрусталь чары, ведь физическое в имматериуме играло наименьшую роль, пусть и не нулевую, равно как и наоборот. Однако для того, чтобы нанести рану демону здесь, нужно было иметь подходящее оружие или обладать даром к магии. В противном случае даже самый волевой космодесантник, перемещенный сюда и переживший психический шок, ничего не сможет сделать даже самому низшему демону, которого он бы голыми руками разорвал в физическом мире. Или нет, если честно, это была лишь моя теория, нюансы которой наверняка всплывут в будущем. Так или иначе, первый демон совершил очередной скачок и вылетел справа от меня. Он и сам этого не ожидал, ведь бежал в мою сторону третьим. Сориентироваться он тоже не успел, в отличие от меня. Я замерой вообще не двигался, поэтому как только первый враг оказался на расстоянии удара, то мой хрустальный клинок пронзил его морду насквозь. Хрусталь легко прорезал оболочку и своей магией начал вызывать распад демона, превращая его в то, из чего он не так давно родился. Затем я ногой отпихнул его рассеивающуюся тушку и приготовился к схватке со следующими тварями. Поодиночке они не представляли для меня серьезной угрозы, ведь даже мои естественные псайкерские способности, которые я толком даже не начал развивать, уже были лучше способностей недавно рожденного не из плоти существа. Кроме того, это были именно родившиеся твари, а не переродившиеся. Скорее всего, причиной их появления была какая-то магическая битва или же эхо параноид Зинча. Его хаотичные частички едва успевали получить толику самосознания и тут же снова становились ничем. Подобное было нормой в варпе, и лишь воля случая могла позволить демону прожить достаточно долго, чтобы набраться опыта. «Хаэм, а оно выглядит вкусно», – прощебетала птичка, глядя, как очередной демон становится завихрением. «Я бы его сожрала». «Можно?» – валяй, – отмахнулся я, замечая некоторые закономерности в пространственных прыжках демонов. Это было чем-то вроде кротовых нор, по крайней мере другого сравнения придумать у меня не выходило. Встав в одно определенное место, враг всегда появлялся в одном и том же месте, словно пройдя через четвертое измерение. Сами твари набраться опыта и увидеть эту закономерность не успевали, ведь перли мясом и если не погибали от моего меча, то начинали грызться между собой из-за любых мелочей. В результате сражение с ними превратилось в бойню, где мясником был я. Не так уж и сложно, рубя налево и направо, я уже наносил удары на упреждение и даже сам начал пробовать использовать эти кротовые норы. Более того, чем дольше шло сражение, тем больше скрытых нитей удавалось мне увидеть. Мое магическое чутье давало куда больше информации, чем глаза. В этом, наверное, и был секрет ориентирования в варпе. Правда, пока что мне едва удавалось предсказывать свое движение на шаг, максимум два, вперед. До навигаторов, прокладывающих путь между звездами, мне, конечно, было далеко, как и до высших демонов, но все с чего-то начинали. Ха-ха, да это куда веселее, чем я думал. Рассмеялся я и смехом своим сотряс варп, из-за чего на всплеск эмоций помчалось еще больше тварей. Но я вошел в раж, эти мелкие победы опьяняли меня, и мне казалось, что ни один низший демон не сможет меня победить. Они были слишком глупыми, и вот уже я сам начал приближаться к эпицентру вихря, откуда рождались эти сущности, изрыгаемые хаосом. Когда еще представится случай потренироваться на свежем мясе? Птичка тоже увлекалась пожиранием твари и даже чуточку прибавила в размере. Однако самоуверенность всегда была главным врагом для любого обитателя или гостя варпа. Я же совсем увлекся процессом и не заметил, как один из низших демонов уже давно замерой внимательно следил за мной. Он отличался от других. Мелкий ужас, представляющий из себя мерзкого сгорбленного человека, из спины которого росли дополнительные руки. Он был ростом едва ли полтора метра, но его острые когти были крайне опасны и могли рвать даже души. Кроме того, пасть демона была способна открываться на 180 градусов, и с каждым мгновением она вытягивалась, начиная напоминать пасть крокодила. Кожа его вбирала в себя энергию варпа, и он становился с каждым мгновением чуточку сильнее. Но затем демон слился с толпой. Одним за другим он пропускал вперед других тупых демонов и выжидал момент, изучая мои атаки и движения. И как только я нанес удар по демону слева от себя, он рывком нырнул в одну из нор и появился справа от меня, тут же хватая меня за руку, в которой был меч. Никак иначе эта тварь родилась из самого хитрого отголоска магии. За одно мгновение демон оторвал мою руку по локоть. В тот же миг в ужасе я воссоздал хрустальный кинжал в левую ладонь и вонзил кинжал прямо в его глаз, провернул лезвие, но сдержался и не позволил себе отпрыгнуть, оставшись стоять на месте. От такой раны сущность демона быстро рассеялась, и хоть она была прочнее других, но с клёкотом птичка уже накинулась на останки и быстро добила его, после чего начала гнаться за остаточным вихрем, чтобы поглотить даже его. Я же почувствовал страх, но на удивление боль была крайне слабой. Более того, моя рана стремительно исцелялась, и за считанные мгновения моя рука отросла вновь. Сначала ветер принес хрустальный песок, затем тот образовался в каркас и медленно кристаллизировалась рука, а уже через считанные секунды она затрещала и разлетелась на осколки. Оболочка исчезла, но под ней уже появилась новая рука, такая же, какая была у меня мгновение назад. Что же, этого следовало ожидать. Все же физическая оболочка играла в этом мире крайне второстепенную роль. Ее можно было уничтожать раз за разом, но особого толку не будет. Определяющую роль играло то, что у смертных принято называть душой. И лишь ранив душу, можно было нанести достаточный вред врагу. Это, конечно же, радовало, как и моя собственная сила, превышающая только что родившихся демонов. Вероятно, даже после полного уничтожения оболочки здесь, мне не составит труда собрать себя заново. Если, конечно, кто-то как птичка не сожрет вырвавшийся вихрь или же меня не вымотают, лишив силы на подобное. Так или иначе, уняв свой боевой азарт, я стал осторожно отступать от вихря. Попутно мой взор помимо нити стал замечать и собственную тень, в которой я распознал свою душу. Она была слегка потрепана, и одного взгляда хватало, чтобы понять масштаб повреждений. Это понимание было всегда со мной, надо было только осознанно обратиться к нему, что тоже не так уж просто сделать, как кажется. Для того, чтобы делать подобное на автомате, придется еще попрактиковаться. «Бесценный опыт», – прошептал я, учась уже скрываться от взора низших тварей. Сколько времени я провел в блужданиях, трудно было сказать, ведь понятие времени в варпе очень разнилось. Однако, несмотря на все риски и опасности, а также отсутствие понимания собственного местонахождения, это был действительно бесценный опыт, благодаря которому я куда лучше стал понимать, что из себя представляет имматериум. А затем уже мое внимание привлек чудовищной силы всплеск энергии. Осторожно двигаясь вдоль громогласного эха магической битвы, я старался найти место, с которого смогу разглядеть битву лучше. И через 111 шагов мне удалось это сделать. В очередной раз пространство вокруг изменилось, и вот уже слева от меня оказался глубокий кратер, на краю которого я резко оказался. Он возник столь же неожиданно, и причиной тому была все та же многомерность пространства. Внизу кратера уже вовсю сражалась лазурь, орудуя двумя кривыми мечами и тесня вихрем ударов какого-то птицеподобного демона с посохом. Лазурь была довольно сильна, она двигалась куда быстрее, и удары ее заставляли пространство дрожать. В моменты вспышек от взмахов ее клинков завеса варпа уплотнялась, и на мгновение физические законы усиливались. Это чем-то напоминало создание разломов в физическом мире, только наоборот. Это очень не нравилось птицеподобному демону, как и навязанный ближний бой. Он хотел разорвать дистанцию и превратить схватку в магическую дуэль, но лазурь просто не давала этого сделать. Она прекрасно знала свои слабые стороны и слабые стороны местных обитателей. И пусть она не могла сравниться с демонами других богов в ближнем бою, но зато среди этих хилых и трусливых магов ее яростный напор раскрывался на все 100, объединяясь с точным знанием тактик и стратегий, к которым любили прибегать эти самые маги. Таким образом, лазурь стала весьма грозным охотником на демонов из собственного племени. Разумеется, получилось так не случайно, ведь она хотела отомстить Бзинчу и искала возможность свершить месть очень долго, сражаясь при этом преимущественно с соплеменниками. И вот ее последняя связка ударов закончилась тем, что один клинок пронзил бедро демона, а второй вонзился в его грудь. Высший демон не растворился, как убитые мной низшие демоны. Он продолжал сохранять целостность и даже поднимал волей вихри, которые отрывали от души лазури не очень крупные куски. Однако клинки уже разрушали его изнутри, а сама лазурь сняла иллюзии, человеческое лицо превратилось в морду жуткого монстра, пасть которого уже раскрылась и тотчас сомкнулась на голове добычи. Разрывая душу врага, лазурь точечно рассеивала его, и одним за другим части тела демона превращались в радужные вихри, которые всасывались самой лазурью с каждым ее вдохом. Сила демоница начала расти прямо на глазах, но сколько бы врагов она ни побеждала, догнать тех, кто был выше нее, она все равно не могла. Ведь пока ты делал один шаг к силе и знаниям, то тот же Дзинч делал сотни тысяч шагов, увеличивая и без того огромных разрыв. Так же поступали и его ближайшие слуги, с которыми Дзинч делился своими возможностями. Тем же, кто пал в немилость Бога, оставалось лишь смиренно смотреть за тем, как их оставляют на обочине истории. Кто-то прятался, кто-то продолжал бороться, но конечным итогом станет поглощение более сильным демоном. Иначе быть не могло, и Лазурь тщетно пыталась стать исключением. «А, вот ты где, не поворачивая ко мне», — произнесла Лазурь, а голос ее звучал будто в упор ко мне. «Песцы вон там», и ее воля указала направление, проследив нить которого я увидел то, что изначально было скрыто от моего взора. Два голубых ужаса, они напоминали тех демонов, которых убивал я, однако жили в этом мире они невероятно долго. Они следили за боем демонов Дзинча и демонов Слоаниш на границе владения и активно записывали увиденное ими заклинание, что родилось не по чьей-то воле, а по случайности в момент схватки двух высших демонов. Сам же бой песцов не интересовал, как и помогать своим они не собирались, хотя и сильными эти демоны не были. Да, за свою жизнь они записали заклинаний больше, чем знало большинство демонов, даже, наверное, больше, чем знал кто угодно, за исключением самого Дзинча. Однако Дзинч уже тогда понимал, что они могут стать слишком сильными, и заранее решил эту проблему. Создать какую-то подлянку было логично, особенно для того мнительного и параноидального бога, как Дзинч. В результате, по воле своего создателя, Петерик смог переносить колдовские символы любого заклятия на пергамент, но при этом не умел читать. Скират Пэжи был способен прочитать записи своего брата, но не мог понять их и связать в нечто единое, зато мог исправлять ошибки. В результате они записывали и копили знания, применить которые не могли как поодиночке, так и вместе. Хотя порой архитектор судеб использовал голубых песцов и в качестве оружия, позволяя судьбе привести двух слуг в гущу самой жестокой битвы, где требовалось изменить исход. Окруженные и почти загнанные в угол братья не могли ничего сделать, и единственным их шансом становилось упование на воле случая. Искират П. начинал водить пальцем по записям брата, произнося непонятные ему слова и пытаясь воспроизвести то, чего не понимал. Тогда случалось то, что невозможно было предсказать. Все отдавалось на волю случая, однако зачастую судьба благоволила двум братьям. Будто бы сам Дзинч направлял руку Скират П., после чего тот, к собственному удивлению, воссоздавал самые подходящие заклинания, или самые неподходящие. Все зависело опять же от случая или же от воли Дзинча, которого многие ставили выше подобных определений. Так шли тысячелетия или десятки тысяч лет, мгновение или вечность, но голубые песцы без устали странствовали, стремясь выучить все заклинания, которые с увеличением силы и количества смертных стали появляться куда чаще и даже без ведома самого Дзинча. Те осколки, которые когда-то дали начало магии, могли быть уже трижды выучены, но каждое мгновение создавалось еще большее заклинание, и выучить все было просто невозможно. Поэтому голубые песцы были обречены делать свою работу вечно или до того момента, пока Дзинч не захочет поглотить их, вместе с их знаниями. И если этот день когда-то наступит, то страшно даже представить, что случится с варпом и физическим миром. Ведь сила Дзинча значительно увеличится, а это может повлечь за собой последствия даже более опасные, чем появление Ока Ужаса. И чем больше времени проходило, тем больше силы собирали голубые песцы, что делало будущее слияние с Дзинчем еще более опасным для мира. Как и сам Дзинч никогда не забывал, кто сбросил его с вершины бесконечных гор. Глава 64. «Чтобы что-то получить, нужно что-то отдать», — произнесла Лазури, через секунду достала из-за спины свиток. Заклинание из мира проклятых зеркал. Но голубые песцы не отвлеклись от своих записей. Что-то бурча себе под нос, Петерикс и активно орудуя пером выводил один магический символ за другим. Поговаривали, что перо было вырвано из крыла самого мастера перемен, что в целом было похоже на правду из-за жуткой ауры вокруг, казалось бы, такой простой вещи. Что ж, чего-то подобного Лазури ожидала, ведь уже далеко не в первый раз пыталась получить помощь от голубых песцов. Скрижаль с заклинаниями темной эры людей. В этот момент Скират П. бросил один свой взгляд на скрижаль, черная поверхность которой до сих пор кровоточила. Однако уже через секунду его брат издал странный звук, и вновь Скират П. принялся перечитывать заклинание, которое гремело прямо сейчас в битве демонов Дзинча и Слоаниш. Ни скрижаль, ни свиток не заинтересовали голубых песцов, ведь они, эти записи у них уже имелись. Однако Лазурь не отчаивалась и раз за разом продолжала попытки заинтересовать двух братьев. С одной стороны, ей были нужны ответы на ее вопросы или хотя бы информация о списке всех участников той битвы. С помощью них она уже могла бы разузнать, каким образом удалось свергнуть Дзинча. Также это могло бы положить начало созданию союза, ведь времени прошло много, а Дзинч умел наживать врагов лучше других. Возможно, многие захотят повторить прошлый успех, и как знать, возможно, через них удастся выйти и на других богов. Планы Лазури были крайне амбициозны, и она сама порой не замечала, как точная аналитика сменялась наивными грезами. Нет, она, конечно, была высшим демоном и всякое такое, но кем она себя возомнила? Каким образом она вообще решила, что может в чем-то убедить других богов? Они сами решали, когда и что делать, им было куда лучше видны потенциальные возможности и последствия, а если уж возможность свергнуть Дзинча снова и существовала, то Слоаниш бы уже ее использовала, без всяких подсказок, помощи или советов. Однако в безумном желании отмщения Лазурь уже давно зашла за все мыслимые и немыслимые рамки. Более того, саму ее суть теперь определяла эта самая месть. В свою очередь, для существ, рожденных не из плоти, подобное играло крайне важную роль. Из эмоций и чувств рождались демоны, благодаря ним они и жили, становились сильнее. В свою очередь, Дзинч нанес Лазури непоправимые раны, и теперь лишь желание мести не давало ей умереть. И в конечном итоге Лазурь умрет, пытаясь свершить невозможное. Ведь в тот день сгорело не только все то, что было ей дорого. Сгорели и все другие судьбы, оставив лишь один линейный путь в могилу. Других вариантов и быть не могло, но Лазурь все равно пыталась трепыхаться. В какой-то момент Лазурь со злостью выбросила последний свиток, содержание которого даже не могла понять, столь сильным это было заклинание. Однако и его голубые песцы уже знали. В этот момент Лазурь пришлось отдавать то, что она хотела оставить себе, или хотя бы не отдать в руки Дзинча, который мог как знать о содержимом, так и не знать. Ведь голубые песцы наверняка дублировали много заклинаний, которые за это время Дзинч смог узнать сам и без помощи своих помощников. Без лишних слов Лазурь просто протянула открытую ладонь, на которой лежала сфера из 66 деталей, на каждой из которых был уникальный символ. Все они могли двигаться, перемещаясь в многомерных пространствах и образуя странные слова. Это было неким подобием словаря или чего подобного. Однако подтверждением ценности служило замершее перо Петерикса. Не так быстро, тут же Лазурь спрятала артефакт, также передвинув несколько деталей, превратив поверхность в нечитаемый бред. Голубые песцы уже знали о том, что интересно Лазури, как и понимали потенциальные последствия сотрудничества с ней. Однако Дзинч вложил в них лишь одну задачу – сбор всех заклинаний. И ради выполнения этой задачи они могли бы попробовать даже ограбить собственного создателя, если бы, конечно, сил хватило и других мест для исследований больше не было. Кроме того, сфера оказалась крайне непростой и несла в себе суть изначальной магии, крайне опасной и сокрушительной. Ее применения были настолько редки, что в мире смертных многие о ней просто и не знали, а те, кто знали, находился в вечной борьбе между черным и белым. Через считанные мгновения голубые песцы написали свиток для Лазури и совершили обмен. В свитке содержался весь их пересказ тех событий, искривленных чужим восприятием и довольно бесполезным. Однако для Лазури это была, возможно, последняя надежда найти способ как-то помешать Дзинчу. И все же, встретившись с ней потоками воли, я вдруг на мгновение почувствовал невероятное разочарование, которое она так хотела скрыть и не могла этого сделать. Вероятно, для нее полученная информация не имела никакой ценности в силу абсолютной бесполезности или, что более ожидаемо, невозможности использовать подобные сведения. «Я рассказал тебе все, что знал о Дзинче», — напомнил я, — «ведь у нас был уговор». «Да, рассказал, но тем же я не отплачу. Я знаю куда больше тебя. Пахнет разводом. Признаться, чего-то подобного я ожидал изначально и поэтому не особо расстроился. Падение с бесконечных гор и возникновение магии – одни и те же события. Слоаниш действительно смогла победить Дзинча, чем заслужила свое место в четверке. После этого в мирах смертных начало появляться куда больше магов, как и сам процесс до сих пор искусственно ускоряется Дзинчем. Значит, есть вероятность, что он сам дал себя уничтожить. Есть, и в таком случае века моих поисков оказались бессмысленными. А если же нет? Лазурь тяжело вздохнула. Никакого всесильного артефакта, способного сокрушить бога, нет. Дзинч пал лишь благодаря силе трех других богов, а вровень с ними встать никто не в силах. Этого следовало ожидать. Они же боги. Следовало, сокрушенно ответила демоница. Так что теперь будешь делать? Искать другой способ добиться своей цели. Свое будущее Лазурь видела предельно ясно и не сомневался ни секунды в своем ответе. Буря заканчивается. Новое мироустройство установлено. Забавно, Нургл, кажется, выбился в лидеры. Никогда не стремился быть первым, никогда не жаждал мести, даже, наверное, богом он не хотел становиться. Но вот снова его власть стала больше других богов, а он, у него даже какого-то галактического плана нет, просто делает свою грязную работу. Ага, если бы я не видел, как его силы уничтожают города и превращают людей в сгустки биомассы, может быть, я им и проникся. Хотя нет, даже тогда его отчаяние мне претит, как и жизнь без надежды ею не является. Мне, если честно, плевать, пожала плечами Лазурь, собралась уже уходить, как вдруг бросила через плечо. Ты знаешь, где мое жилище, если узнаешь что-то новое от Зинчи, заходи. Мне наверняка будет что подарить в ответ. Ах, и да, чтобы никаких обид. Лазурь создала радужную дымку, и в ней уже через секунду материализовался жуткого вида фолиант, который поплыл в мою сторону. О, опасные знания, способные свести меня с ума, предположил я. К сожалению, твоя польза пока что слишком низкая для таких подарков. Ты не сказал ничего важного или того, что я не знала. Поэтому это просто сборник лучших партий регицида. Нашла его на одном из миров, полностью изучила, и для меня он давно бесполезен. Ага, сбагрила мне мусор, понял. Считай, как тебе удобно, мне в целом без разницы. Главное, что ты меня услышал. Прощай. И взмахнув крыльями, Лазурь буквально исчезла в небе, покрытым розовыми и голубыми потоками энергии. Я же взял фолиант, открыл его и убедился, что это действительно была самый простой сборник партий. Там были пошаговые разборы, эффективнее стратегии и дебюты лучших игроков неизвестных мне миров. Игра эта была очень древняя, ведь являлась фактически теми же шахматами, просто с некоторыми незначительными нюансами. Затем, окинув взором границу владений Слоаниши Дзинча, я развернулся и отправился в сторону хрустального лабиринта. О его расположении я знал всегда, более того, он будто манил меня, помогая сокращать пути. Дзинч явно хотел видеть меня, как и многих других своих слуг, встречи с которыми будут проходить одновременно. Путь мой прошел без особых проблем. Пару раз я видел целые воинства, которые уже возглавляли повелители перемен, высшие демоны, которых организовал успокоившийся Дзинч. После такого позорного провала всем придется много работать, дабы хотя бы частично вернуть утраченные позиции. Под позиции им подразумевались вовсе не какие-то территории, а скорее мощность энергетических потоков, в частности количество подконтрольных душ. Слоаниш в свою очередь не просто откусила значительный кусок хаотичного имматериума, но и захватила души верных полководцев Дзинча, которые оказались застигнуты врасплох безумием собственного хозяина. Они не успели подготовиться и оказались в ловушке, после чего стали уже добычей. И для богов высшие демоны без преувеличения являются стратегически важным ресурсом, в каком-то смысле невосполнимой потерей. Ведь возвращение такого кадра порой могло заниматься тысячи или даже десятки тысяч лет, при этом еще должны были соблюдаться крайне сложные условия. Поэтому Слоаниш сегодня отмечала победу, как и в саду Нургла был устроен невероятного размаха пир. Разве что Кхорн, как обычно, начал за здравие, а закончил за упокой, не сумев удержаться на захваченных территориях. Впрочем, вероятно, Кхорну на это было плевать, размер его владений редко волновал бога черепов и крови, ведь когда приходила война, территории врага мгновенно становились его храмом. Война же приходила всегда и никогда, звуки битв не покидали галактики. А вот и лабиринт, произнес я, выйдя в границы обители Дзинча. И стены просто исчезли, любой зайти может. Зайти, но не выйти, добавила птичка, внимательно глядя внутрь искажающейся сути перемен. У меня дурное присутствие, выбора у нас все равно нет. Он нас накажет за то, что мы общались с Лазурью. Уверен, что он сам спроектировал нашу встречу. И сделав шаг в лабиринт, я направился прямо к его сердцу. Все мыслимые и немыслимые преграды, что встречали другие путники, тут же таяли передо мной. Сам Дзинч будто бы говорил: «Я жду тебя». Ожидание встречи немного выводило меня из себя. Меня начало слегка потряхивать, волнение брало верх над прочими эмоциями. Дзинча встряхнуло довольно сильно из-за его паранойи. Каким он стал теперь? Возможно, приступ и прошел, но мнительность усилилась во множество раз. В таком случае из-за его потенциального безумия меня может ждать что угодно, в том числе и истинная смерть, перед которой меня пропустят через невероятные пытки, сведя с ума. И выйдя в центр, я начал убеждаться в худших из своих догадок. Дзинч превратился в жуткую бесформенную массу, которая менялась бесконтрольно и постоянно. Тысячи лиц появлялись и исчезали на его плоти, глаза внимательно следили за каждым моим действием, пока возникающие пасти изрыгали обвинения и претензии. Озлобленность застыла в воздухе. Чуть вдали, в темном угле, который раньше мне не позволяли видеть, лежал двуглавый демон. Это был Кайрос, которого Дзинч заставил заглянуть в колодец вечности. С тех самых пор одна голова Кайроса видела лишь прошлое, а вторая лишь будущее. Сам же Кайрос всегда находился рядом с Дзинчем и пересказывал все то, что видел. Однако даже он порой совершал ошибки, ведь прошлое редко было таким, каким его видели. Будущее же и вовсе постоянно менялось, и Кайрос разбито лежал в углу, перья опадали с него, и он слабо понимал, что происходит. Все из-за того, что он видел только будущее и прошлое, но не настоящее. Это делало его крайне слабым, а поведение Дзинча – жутким. В очередной раз сорвавшись в безумии, он устроил то, что боги хаоса и их приспешники устраивали довольно часто. Имматериум не знал меры, но страшнее всего было от того, что Дзинч хотел, чтобы я это видел. Видел то, что он способен раздавить и уничтожить любого, даже самого важного для него слугу. Я же по глупости своей решил улыбнуться, дабы немного сгладить градус накала. Вот ты и вернулся. Не слишком спешил. Да, обвинение словно плеть ударило меня по лицу, и я пошатнулся, схватившись за лицо. Огромная зияющая рана обнажила мой череп и превратила улыбку в жуткий оскал. Крови почти не было, но душа затрещала по швам. Однако не прошло и двух мгновений, как второй удар пришелся уже по спине. Одним за другим незримый магический кнут причинял мне истинную боль, которая не могла сравниться с физическими повреждениями. И сквозь раны вытекала моя память, самые худшие моменты жизни, намеренно скрытые мозгом, но не покинувшие меня. «А вы куда лезете?» — взревел в бешенстве Дзинч, когда вдруг увидел на пути кнута странные тени. Я не знал, намеренно ли они встали на пути удара, или же просто магический хаос обнажил мою душу и выпустил их в реальность. Но под горячую руку безумного бога попали и они. Самая слабая частичка сразу упала и разлетелась тысячи осколков, которые было уже не собрать. В отчаянии затрепыхался отголосок Ликса, но хуже всего Мордреду, который не по воле своей стал частью меня. Однако в подобном Дзинч видел лишь предательство, а кнут его высекал магические искры даже из невероятного прочного хрусталя, из которого был создан лабиринт. Бессмысленная жестокость пугала больше всего, но эти перемены не были самыми редкими, скорее наоборот, зачастую именно их и познавали миры смертных. Сколько обезумевших диктаторов и генералов творили нечто подобное за историю Терры. Посылали на убой миллионы солдат, а затем приказывали сжигать собственные земли дотла, чтобы задержать врага, формировали отряды из детей и все глубже погружались в свой выдуманный мир, где он, диктатор, был выше бога и был послан на мир, дабы править. Все это тоже в той или иной мере олицетворял Дзинч, хотя психозы были свойственны и другим богам хаоса, и поэтому иметь дело с ними было крайне опасно. Они в любой момент могли стать абсолютно непредсказуемыми, и любой человек, что вдруг подумал, что сможет контролировать хаос, был обречен на ту же участь, что познавал на себе я. «Предатель», — злобно прошипел Дзинч, кажется, чуточку успокоившись, но все еще не признавая ошибки, что и логично. «Он бог, он всегда прав, даже когда творит сущее безумие, ведь именно его могущество определяет точку отсчета и все грани нормы. Преклони колени». Моя же душа превратилась в кучу рваных частичек. Одним за другим обостренные воспоминания возникали перед моим взором. Дзинч пытался вызвать у меня чувство вины, чтобы я сам поверил в безумие и признал неправоту. Начал рыдать и умолять о прощении за то, что посмел говорить с Лазурью. За то, что совратил и украл душу Мордреда. За то, что не понимал этого, за все и сразу я должен был извиниться, но слишком сильными были удары, из-за чего мне стало плевать на все. Я просто стоял, ведь понимал, что любое действие могло вызвать гнев, а значит, лучшим вариантом было проявить бездействие. Но в этот же момент Дзинч разгневался снова, ведь правильных действий не было. Любой мой поступок был неправильным изначально, и, наверное, стоило подождать чуть дольше, а не переть в лабиринт сразу по окончанию приступа паранойи. С грохотом сломались мои колени и мешком я упал на землю, не в силах сопротивляться Дзинчу. «Я же сделал все, как ты хотел», — тихо произнес я, распадаясь на голубые и розовые завихрения. «Ты не сделал ничего. Твоя информация не дала никаких ответов. Но разве в этом моя вина? Я просто исполнял твой приказ. Не смей со мной спорить, червь». Не желая признавать собственные расчеты, взревел Дзинч, которого начало трясти. Своим вопросом я указал ему на то, что виной всему был лишь он сам. И он это понимал, из-за чего исходил с ума. Он просчитался, он допустил ошибку, и из-за его просчетов в тысячелетние планы пробралась ошибка. Все нужно было переделывать, и бесконечное число труда обратилось пылью. Пройдет невероятно много времени, прежде чем смирение утихомирит Дзинча, благо в варпе время шло иначе. «Подлый трус», — прошипел Дзинч, своим щупальцем поднимая меня за шею. «Своей тиранией ты сам роешь собственную могилу», — ответил я, отводя взгляд от его лиц, ведь мне не хватало воли, чтобы бороться даже с одним из его лиц. «Ты это понимаешь, но вместо каких-либо действий, продолжаешь все ухудшать. Однажды тебя снова сбросит с бесконечных гор, и ты познаешь истинное отчаяние, которое будет пытаться подать через многоходовочку». И в этот момент Дзинч достиг нулевой точки. Его пытались образумить и другие слуги, с некоторыми из которых по воле случая я говорил в унисон. Однако именно на самых подлейших Дзинч тогда решил отыграться по полной. В одно мгновение его воля обрушилась на меня. В болезненном радужном огне запылала моя душа. Подаренная хрустальная кружка расплавилась, начав капать прямо на душу. Мышцы мои свело, и они прочно сжали подарок лазури, пока тысячи щупалец медленно пожирали мои руки. Я хотел кричать, но не мог этого сделать. Мне хотелось умереть, но тогда бы наказание не стало бы полноценным. В какой-то момент я начал молить о смерти и говорил все, что хотел услышать Дзинч. Но никакие слова не могли остановить план Дзинча, который молча смотрел на мои страдания, уже не испытывая никаких эмоций. И в конце, казалось бы, бесконечной пытки, он произнес: «Нет, червь, истинное отчаяние познаю не я, а ты». И в тот же миг я был брошен на следующее перерождение, во мраке которого меня ждала бездна отчаяния, ведь в далеком будущем не осталось ничего, кроме боли и страданий. Благодарность. Ваш рабочий кабинет был погружен в полумрак. Тусклый свет ламп едва освещал старую и весьма ветхую мебель. Пылью были покрыты гигантские книжные шкафы с запечатанными фолиантами, а сами вы снова уснули прямо за рабочим столом. Какой сейчас год? Резко встрепыхнулись вы, попытавшись закричать, но старость взяла верх, из-за получилось лишь прохрипеть. Вы не помнили собственного возраста уже очень давно и лишь примерно представляли, насколько были стары. Речь шла о десятках веков, на протяжении которых вы без устали служили Империуму. Об ваших великих жертвах говорило обилие аугментики, что постепенно заменяло ваше тело, ведь процедуры омолаживания уже стали неэффективны на таком сроке жизни. Ах, до времена великих изменений. Робот Джилл Лимон был возвращен к жизни точно-точно, восстанавливая потрепанную временем память, вмещающую в себя невероятное количество информации. Вы постепенно приходили в себя, и проблема, которую могу решить лишь я и мои коллеги, точно-точно так, на чем я тут остановился. Империум существовал уже более 10 тысяч лет, огромный срок, на протяжении которого он не раз оказывался на краю гибели. В этом всем безумии трудно было сохранить крупицы истины, ведь история множество раз переписывалась. Что уж там, даже летоисчисление в Империуме отличалось от мира к миру, что делало его таким раздробленным и слабым. «Разделяй и властвуй» — этот принцип был известен архиврагу куда лучше других. Вы помнили тот день, когда робот Джилл Лимон умер и воскрес. Это была именно смерть, однако волею невообразимой силы его душа была вырвана из лап порочных демонов. В тот день, когда Империум уже стоял на коленях и даже Кадия была уничтожена, вы вдруг увидели надежду. Архивраг был в ярости, но остановить возвращение примарха было невозможно, и в скором времени надежду узрит уже все человечество. Ведь робот Джилл Лимон шел вперед и нес волю своего отца, отправляя бесчетные армады кораблей на восстановление порядка Империума. В скором времени начнется неистовый крестовый поход или уже начался. Вы не очень следили за своими часами и все еще не до конца собрались с мыслями. Однако это не мешало вам справляться с поставленной перед вами задачей, поставленной лично робот Джилл Лимоном, который ужаснулся плачевным состоянием имперских архивов. Вы восстанавливали историю, разбирались с датами и пытались своими силами восстановить ход запутавшейся истории. Это было тяжело сделать, ведь даты одних и тех же событий никогда не сходились, а каждая историческая личность имела сотни граней и описывалась со стороны как лоялистов, так и вероятных предателей, потенциальных еретиков, просто дураков. Истину откопать во всем этом было практически невозможно, но вы неустанно переносили на когитаторы целые древние фолианты и лично структурировали все знания, проводя за этим делом недели, месяцы, годы, десятилетия, века, вечность. И вот вы уже снова собирались забыться в потоке истории, как покрывший плотным слои персональный когитатор издал звук. Вы сначала не поняли, что это было, но когитатор пискнул снова. В последний раз сообщение на него приходило более века назад. Ну и дела, протянули вы, после чего стряхнули пыль и посмотрели на экран. Информация вас удивила, но лихорадочно заработал мозг и все начало становиться на свои места. Очередной радикальный инквизитор, что был осужден империум и объявлен предателем за создание демонхоста. Вам довелось с ним несколько раз работать, и вы знали, что это был самый яростный пес императора. Кроме того, несмотря на, казалось бы, падение во власть архиврага, он до сих пор отстаивал интересы империума, пусть и действуя отдельно. Хотя ходили слухи, что некоторые инквизиторы ему все же помогали и до сих пор, в частности его ученик. Так или иначе, в конспирации и криптографии были допущены ошибки, раз он смог выйти на вас так просто. Кроме того, у него имелся и доступ к кодам и шифрам инквизиции, что также говорило о существовании его помощников внутри системы. С этим всем действительно придется разобраться, но позже. Изучая сообщения, вы с удивлением обнаруживали многие факты, которые казались невероятным. Однако с учетом ваших знаний и специфики работы подобного вы ожидали. Ожидали давно и даже имели протокол действий на подобный счет. Это послание же стало призывом к действию. Инквизитором Григором на Дрейкернере были вскрыты очень опасные фактами, которыми он поделился как с вами, так и с многими другими инквизиторами. Долгое время инквизиция работала с этими уликами, пытаясь докопаться до правды, но архивраг был всегда наш впереди. Однако лишь унюхав добычу единожды, верные цепные псы императора будут преследовать ее до конца своих дней, и в скором времени должно было произойти нечто, что определит судьбу империума. Сам инквизитор Григор не имел достаточных сил и влияния, чтобы справиться в одиночку, и потому в очередном призыве он просил другие ордосы обратить внимание на проблему. Никто не ответил ему, однако Ордомалиус уже начала проработку контрмер. Сообщение осталось без ответа, но было оценено как крайне важное. Вы же увидели в этом послании нечто свое. Ордомалиус справится в грубой работе и уничтожит демоническую угрозу, однако работа найдется и для других ордосов. Инквизитор Григор это понимал и поэтому предоставил информацию и для вас. Список имен тех, кто знал крайне много и мог быть как опасен, так и полезен. Встреча с этими людьми или, может быть, ксеносами потенциально может ускорить вашу работу и помочь Империуму восстанавливать его историю. Так или иначе, прежде чем послание было самоуничтожено и от кода остались лишь нули, вы успели сделать копию списков, где были записаны имена тех, кто нашел возможность во мраке далекого и темного будущего сохранить частичку истины для потомков. Вы сделали несколько резервных копий, чтобы не потерять ни одно имя, и тут же вывели их на дополнительный экран, что был больше и мог уместить их всех сразу. И пусть вся слава достанется космодесанту, пусть песни восхваляют подвиги гвардии, это ведь действительно важно. Но для вас куда была важнее история, ведь без своей истории Империум и своей истины был лишь колоссом на глиняных ногах. И чем быстрее человечество забывало свое прошлое, тем ближе становился крах всего их вида. С этим врагом и вели сражение вы, уже начав писать сообщения для своих агентов для выхода на связь с фигурантами таинственного списка.